Глава 28. Мика не верила, что вот так бывает, что из-за какой-то ерунды разом все отвернулись от человека, причем от того, кого ведь любили. Его, конечно, не гнобили, но очень демонстративно и дружно выказывали свое порицание. На следующей перемене парни вдруг озаботились тем, что надо срочно искать замену в команду, ведь предатели не играют в баскетбол. Обсуждали это вслух и так, будто Колесникова здесь нет. Он же делал вид, что ему все равно, что вся эта возня никак его не касается. Сидя за дальней партой, он со скучающим выражением лица смотрел в окно. Потом Марина Стеблова подошла к Колесникову, положила перед ним наушники. Не положила даже, а швырнула. «Я брала у тебя. Вот, возвращаю», — произнесла она сухо и холодно. На другой перемене Костя также ссыпал на парту перед Колесниковым пригоршню монет. «Я у тебя занимал». И с гордым видом удалился. Но а больше к нему никто не обращался. Мике это казалось просто дикостью. Хотелось крикнуть им всем: «Вы сдурели? В чем здесь предательство? В том, что не захотел со всеми, как баран со стадом, уходить с урока? В том, что у него есть свое мнение? Сами себе нагадили, а теперь ищете виноватых и прикрываетесь высокопарными фразами?» Хотелось, но не хватило смелости. Слишком уж сильное впечатление на нее произвел момент, когда одноклассники вдруг превратились в озлобленную клокочущую толпу. Перед физкультурой она, зайдя в девичью раздевалку, одной из последних, уловила отрывок разговора. «До сих пор не верится, что Онегин мог так поступить», — сокрушался кто-то. «Серьезно, девочки, это же предательство! Он так всех подставил! Громозека, что молчишь?» «А что я?» — буркнула Громова. «Ему и так бойкот объявили. Чего еще?» «А мне Женю, девочки, жалко. Ну, в самом деле, может, он не хотел, и так получилось. Может, уйти не успел, а Тамара его подловила, а?» «Я вас умоляю», — фыркнула Рогозина. «Он же специально пошел на это проклятое общество». «Зачем?» — удивились хором. «Вы слепые, что ли? Он же просто новенькую прикрыл». «Ну что вы, Женьку не знаете?» «И лично я ему никакой бойкот не собираюсь...» Тут они увидели Мику и смолкли. В тишине переоделись и убежали в спортзал. А у Мики не шли из головы слова Рогозиной. Неужели он и правда из-за нее остался? Не сам по себе. Он же так плохо теперь к ней относится. Точнее, равнодушно. Зачем ему это? Ради чего так подставлять себя, портить отношения со всем классом? Ведь он этим, если не убил, то изрядно покалечил свою репутацию, свой авторитет. И все из-за нее? Эти мысли так ее разволновали, что затем она едва понимала слова учителя. И сердце колотилось часто-часто. «Надо сказать ему спасибо», — решила Мика. «Подойти после уроков и поблагодарить. Спор спором, но сейчас он ее выручил. А если уж совсем откровенно, после такого она готова простить ему тот дурацкий спор. А как сказать об этом, чтобы не выдать Лешу, она придумает по ходу». Мика специально задержалась в классе, когда закончился последний урок. Дождалась, пока все выйдут, рассчитывая застать Колесникова одного. Обычно он не торопился уходить. Но сейчас Колесников вышел вслед за всеми. Ну, ладно. Она могла догнать его в коридоре. Все равно он будет один, с ним же сейчас никто не общается. Мика спустилась в гардероб, но его и там не оказалось. Вскоре сутолока рассеялась, но Колесников так и не спустился. Мика уже хотела идти домой, но вспомнила, что математичка просила его подойти после уроков. Конечно, туда он и отправился. Мика торопливо поднялась на третий этаж, буквально взлетела по лестнице, аж дыхание сбилось. Вывернула на всех парах в коридор и почти сразу наткнулась на них, Колесникова и Рогозину. Оба стояли у ближайшего окна спиной к ней, о чем-то разговаривали. Но, заслышав шаги, обернулись. Колесников лишь глянул на нее безразлично и снова отвернулся. Соня же посмотрела с нескрываемым торжеством, ехидством, злорадством. Мика по инерции сделала пару шагов и замерла. Так глупо она себя почувствовала. И главное, пойти-то больше на третьем этаже некуда. Пришлось, заливаясь краской, просто развернуться и отправиться назад. Мика мчалась из школы домой, мысленно приговаривая. Лучше бы в субботу не оставался. Лучше бы не защищал ее перед классом. Пусть вон Рогозину защищает. Что это было? Ревность, обида, разочарование или все вместе? Мика не знала. И копаться в себе не хотела. Ее просто это ранило, и все. Причем неожиданно сильно. Так, что и без того невеселое настроение стало совсем мрачным и подавленным. И ведь умом понимала, в том, что они там стояли вдвоем, ничего ужасного не было. Соня ведь его не трогала за всякие места, просто стояли, болтали. И все равно это так сильно ее расстроило, что когда Борис Германович позвонил ей и снова завел песню про переезд к матери, она сорвалась. «Хватит мне названивать!» — прикрикнула она со злостью. «И приезжать сюда не смейте. С мамой я общаться буду, но вы даже близко ко мне не подходите. А не отстанете, скажу бабушке, и вообще всем, что вы до меня домогаетесь. Знаете, что тогда с вами будет? Вот так». На этом она сбросила звонок. В другой раз Мика осталась бы собой довольна. Впервые она не дрогнула перед отчимом, ни капли не испугалась и даже не занервничала. Отмахнулась, как от надоедливой мухи, и почувствовала его растерянность. Но сейчас в груди так соднило с расстройства, что она даже коротко всплакнула в подъезде. А на другой день Мика, едва пришла в школу, поняла, происходит что-то плохое. Она не сразу догадалась, в чем суть. Просто то и дело ловила на себе косые насмешливые взгляды. Девчонки ее сторонились, делали вид, что не замечают. Но, стоя кучкой в сторонке, явно обсуждали ее. Поглядывали, хихикали, шептались. Парни тоже вели себя как-то странно. Обычно они были с ней дружелюбны, а тут смотрели так, словно знают про нее что-то гадкое. Она не смогла определить толком, но было что-то сальное в их взглядах, злое и немножко брезгливое. В столовой от нее все отели, как от прокаженной. Сначала она была уверена. Все из-за обществознания. Тем более случайно услышала на перемене, как кто-то из девчонок жаловался, что вчера вечером классная разослала всем родителям по Вайберу гневные сообщения. И если уж они своего любимчика Онегина в лед записали в изгои, то что уж говорить о ней. Но когда Мика отвечала на уроке литературы по рассказу Бунина «Легкое дыхание», спиной ощущая едкие взгляды и упомянула о связи гимназистки Оли с другом ее отца Малютиным, класс вдруг прыснул. До нее даже донеслось. О, она знает, что говорит. Русичка даже вынуждена была прикрикнуть на класс. Так уж они раззадорились и не хотели утихать. Мику же эти смешки обескуражили. Пусть и не явно, но чувствовалось в них что-то пошлое, грязное. Но и тогда она еще ничего не заподозрила. Просто не понимала, что творится. И спросить ни у кого не могла. Как назло, в школе не было ни Леши, ни Веры. Ни даже Колесникова.